Поток кислорода, холодящий влажную кожу лица, изгнал из сознания бессвязный медицинский сон, и Ингиборга открыла глаза. Сеанс лечения завершился, и лужа биорегенератора выносила ее из чрева медицинского оборудования. В операционной, как всегда, было тихо и безлюдно, лишь многочисленная электроника биорегенераторов перемигивалась десятками индикаторов, сообщая о штатном течении проводимых процедур. Девушка сонно потерла глаза и приняла сидячее положение, чтобы сон уходил быстрее. Сейчас бы поспать еще хотя бы столько же. Но времени вновь не хватает. На поверхности продолжилось строительство ангара, оттуда регулярно прибывают люди, и детоксикация проводится круглосуточно. Помимо этого, вчера из Росрезерва вернулся первый состав экспедиции под командованием «Варяга», и прошедшие сутки были расписаны у Ингиборги поминутно. Неудивительно, что 104 минут биорегенерации не хватило, чтобы почувствовать себя отдохнувшей. Сонливость отступать не хотела, и блондинка пошлепала босыми ногами к мониторам искусственного интеллекта медотсека. Одноразовое белье и тапочки полностью закончились неделю назад. Им на смену ввели многоразовые, пошитые из пришедшего в негодность постельного белья. Но утром закончились и они. Новую партию должны были доставить из химчистки только через час или два, и окно, столь тщательно выпланированное Ингиборгой для собственного лечения, ждать не будет. Поэтому она легла в биорегенератор голой, как обычные пациенты, и вообще не задумывалась по этому поводу. Не в первый раз, зато, будем надеяться, в последний. Этот сеанс самолечения был завершающим в созданном ею для самой себя курсе процедур. Она вылечила себя настолько, насколько это было в ее силах. Большего ей не сделать, и продолжать процедуры не имеет смысла. Результат будет минимален, а затраты несоизмеримы. Запасы медицинской химии тают, и лучше направить их на лечение тех, кому оно нужнее, тому же варягу. Ингиборга пробежала глазами столбцы данных. Можно сказать, что с ней все в порядке. Остальное нуждается не столько в биорегенерации, сколько в отдыхе и лечении временем. Остаточные следы от шрамов под загаром более-менее не видны. Проплешины на голове выпустили 5-миллиметровые волосинки и уже не выглядят настолько жутко, как раньше. Остальное пройдет само. Лечение заняло на 10 суток больше, чем она рассчитывала изначально, но сейчас его можно считать оконченным. Блондинка сделала несколько пометок в собственной электронной медкарте, и ее взгляд задержался на дате окончания курса терапии. 160-е сутки со дня катастрофы. Почти круглая дата. Со дня начала ядерной войны прошло меньше полугода, но ей кажется, будто минуло уже лет 10. Все слилось в одну бесконечную череду, в которой не было ничего хорошего. Девушка закрыла свою медкарту и перевела взгляд на выведенную на отдельный экран историю болезни Порфирьева. Со вчерашнего дня Ингиборга ее даже не закрывала, потому что работать с ней приходилось в каждую свободную минуту. С ее злобным радиоактивным рыцарем все было очень плохо. Биохимия крови претерпела катастрофические изменения. Спинной мозг отмирал, пока еще медленно, но неуклонно. Она вводит ему огромное количество препаратов, и капитан выглядит, как ни в чем не бывало. Но на самом деле его часто посещают боли, и она знает, что он просто скрывает это от всех. Тихий щелчок открывающейся двери застал ее врасплох. «Ты чем это тут занимаешься?» Появившийся на пороге варяг окинул обнаженную блондинку хмурым взглядом и покосился на камеры видеонаблюдения. «Подрабатываешь продажи виртуального секса?» «Я только из биорегенератора». Ингиборга поспешила к лежащему на кресле медицинскому халату и принялась торопливо натягивать его на себя. «Это же операционная, сюда никто без разрешения не заходит». «Я же зашел». «Вы это вы?» Ингиборга спешно застегивала пуговицы. «Вам требуется непрерывное лечение всю оставшуюся жизнь. Я велела девочкам пускать вас вне очереди в любое время». Она взяла в руки диагност. «Что вас беспокоит?» «Гондурас и связанная с ним несправедливость». «Что? Подобно многим соотечественникам, я серьезно обеспокоен тем фактом, что не ту страну Гондурасом назвали. Обличающее выражение лица Порфирьева прямо свидетельствовало о том, что вина в этой несправедливости лежит на ней лично. Вчерашняя экспедиция вернулась из Росрезерва в самый короткий срок. Сам варяг, как обычно, проигнорировал ее вопросы и сразу после детоксикации ушел заниматься внешним ангаром. Но остальные участники экспедиции рассказали, что им повезло с погодой на обоих отрезках пути. Ураганов не было, бураны приходили всего дважды и оба раза не сильные, поэтому недопилот вел машину на высокой скорости и почти без задержек. У самого центра, чуть ли не перед въездом во входной каньон, сломался один из грузовиков, но в это время колонна уже шла на ручном управлении, и серьезной аварии удалось избежать. Грузовик взяли на прицеп, благо воздушная подушка не вышла из строя, и дотащили до ангара. Варяг заявил, что подобный штиль не к добру, и теперь все впахивают в мыле, готовя ангар к мощному урагану. Но даже несмотря на быстрое возвращение, этот выход на поверхность был тяжелым ударом для стремительно разрушающегося здоровья Порфирьева. За минувшие сутки Ингеборга провела капитану 4 трехчасовых процедуры и настаивала, чтобы пятой процедуры варяг дожидался лежа в стационаре. Но капитан в своей манере заявил, что сейчас не до этого, в любую минуту на поверхности может начаться ураган, и если к тому моменту ангар не будет закупорен, то его раздуют на мелкие куски, и все было зря. Пришлось смириться с неизбежным и отпустить варяга руководить строительством. Она чуть не умерла от ужаса, когда вызывала его на пятый сеанс, а он ответил ей, будучи облаченным в скафандр высшей защиты. К счастью, оказалось, что он находится у инженеров, и они что-то там делают с этим скафандром в плане ремонта. На пятый сеанс Порфирьев пришел вовремя, провел в биорегенераторе 3 часа и вновь ушел на работу. Сразу после этого она легла в его БР на 104 минуты и никак не ожидала его возвращения сейчас. Его ведь сюда силой не затащишь. Поэтому в первую секунду она очень испугалась, думала, что капитану стало настолько плохо, что он сам пришел в медпункт. Его слова застали ее врасплох. Но смысл сказанного дошел до сознания, и стало ясно, что все не так плохо, как она приготовилась увидеть. Вы шутите? Нет. На поверхности начался ураган. Мы вроде успели, как всегда, в крайнюю минуту. Если ангар выдержит, то сразу после урагана едем в твой бункер, чтобы была в 5-минутной готовности. Капитан развернулся, собираясь уходить. Когда закончится ураган? Мне надо распланировать работу медотсека. Сбегай на поверхность и спроси у него. Я для чего, по-твоему, тебя предупредил? Планируй все заранее. Протянешь хоть минуту, останешься здесь. Возьму людей, взрывчатку и поеду потрошить твой сейф без тебя. После мощного урагана всегда наступает штиль. Он может продлиться вплоть до нескольких часов. Лучшего времени для поездки по плохо знакомой местности не найти. Вопросы? Вопросов нет. А меня отсюда выпустят? Выпустят. Буркнул варяг, скрываясь за дверью. Окрыленная девушка устремилась в свою каморку смывать биораствор и одеваться. Мысль о том, что она скоро вернется домой, и вокруг, пусть ненадолго, но все-таки воцарится ее маленький и добрый мир, неожиданно придала Ингеборге столько сил, сколько она не ощущала в себе уже очень и очень давно. Но на деле все оказалось совсем не так быстро. С началом урагана с поверхности вернулась рабочая бригада и технические специалисты под руководством одного из инженеров капитана Миронова. 5 часов Ингеборга проводила процедуры ускоренной детоксикации в режиме нон-стоп. Следующие 10 часов медотсек занимался стандартной детоксикацией, и все это время ураган не прекращался. К тому моменту, когда все сотрудники центра полностью получили необходимую медицинскую помощь, очередь из жительниц второго уровня выросла втрое, и у покачивающейся от усталости Ингеборги были все шансы заснуть прямо на ходу. 2 часа она держалась изо всех сил, но за это время удалось принять всего 4 пациенток, и Кристина решительно потребовала от нее отправляться спать. Ты сейчас снова упадешь, заявила она, захлопывая дверь в диагностический кабинет перед лицом очередной пациентки. Кому от этого станет легче? Иди спать. Мы со Светланой тут сами разберемся. Света помогала мне последние 15 часов. Она сейчас спит. Ингиборга усиленно жмурилась, тщетно прогоняя сон. Пусть спит, она должна сменить меня, когда я уеду. Ты ведь не станешь вести прием? Почему бы нет? Приму десяток больных, если очередь не разойдется. Я их не разгоняю, они сами уходят, когда я остаюсь тут одна. У них там главный источник информации – слухи. И они им верят. Слухи говорят, что я из нас троих лечу хуже всех. Ха, их слухи, их проблемы. Мне же легче. Инга, зая, можно я проведу Бирилеву его обычный сеанс терапии, если тебя не будет? Там же сейчас нет ничего сложного. Светлана за последний месяц немного прибавила в знаниях. А ты теперь больше занимаешься какими-то другими делами. Может, поэтому они так реагируют? Пусть реагируют, как хотят. Я строю свой бизнес. Тактично развела Брылева на участие в руководстве аукционом. Буду оценивать выставленные на продажу лоты. Пока только женские, но это не важно. Главное, первый шаг сделан. Как только ИК найдет строительные материалы, в центре начнется глобальная перепланировка. И я заполучу себе салон красоты. Потом ателье и фитнес-центр. Так, шаг за шагом, и он сам не поймет, когда получилось так, что без меня не обходится ничего. Инга, так что насчет его лечения? Проведи. Если он не будет против, можешь провести даже два ближайших сеанса. Они одинаковые, два таких я ему уже провела. Их программа внесена в память ИИ. Уложишь его в биорегенератор, запустишь программу и все. Останется только контролировать течение процесса. Если вдруг что-то пойдет не так, нужно вовремя прервать процедуру. Но такого не будет. На данном этапе там все несложно. Глаз с него не спущу. Он потом будет смотреть записи с камер. Я дам ему возможность прочувствовать мою ценность. Тебе виднее. Устало кивнула Ингиборга и поплелась к закрытой двери. Еще две пациентки и пойду посплю немного. Дверь распахнулась прямо перед ее носом, едва не задев. И входной проем загородила высокая фигура могучего капитана. Собирайся. Ураган закончился. Через полчаса выезжаем. Через 10 минут, чтобы была в помещении для снятия скафандров. Последнюю фразу варяг договаривал на ходу, покидая медотсек. Он, как всегда, такая няшка. Кристина демонстративно закатила глаза. Так ты все-таки едешь за картой. Думала, Барилев не рискнет тебя отпускать. Он спрашивал у меня про сейф, но ты мне ничего об этом не рассказывала. Пришлось ответить, что я провела в твоем бункере всего несколько дней и такими подробностями не владею. Зачем тебе это надо? Выходить на поверхность и травиться радиацией антирадом? Отправили бы исполнителей, пусть ковыряются с сейфом сколько хотят. Зато безопасно. Зачем так рисковать? Так все получится быстрее. Сон как ветром сдуло. И Ингиборга влетела в свою каморку, не дослушав аргументы Кристины. Она закрыла за собой дверь на замок и остановилась. Брать с собой ничего не надо. Там все есть, кроме воздуха и энергии. Надо только снять заштопанный повседневный спортивный костюм и надеть праздничный. Пистолет она тоже возьмет. Это подарок, с которым она расставаться не собирается. Остальное не нужно. Сейчас лучше не опаздывать. Если ее любимая злюка разозлится, то можно самой себе все испортить, а это в ее планы не входит. Ингиборга быстро переоделась, поправила тактическую подвеску с оружием и вышла из кабинета. Ее снежинки были в сборе и ожидали перед люком в медотсек, который уже оказался закрыт изнутри. «Кристи, разбуди Светлану, пусть ведет прием!» Ингиборга укоризненно посмотрела на Кристину, увлеченно изучающую программу процедур Брилева. Я сменю ее, когда вернусь. Приму 10 пациенток и разбужу. Зая, не волнуйся, все будет окей. Ты только не рискуй там, ты нужна нам здесь. Выходим, у нас мало времени. Блондинка обернулась к снежинкам. Через 5 минут нужно быть в помещении для снятия скафандров. Вы уезжаете в экспедицию? Опешила Булавка, выражая эмоции собравшихся вокруг охранниц. Они там что, с ума все посходили? Отправлять на поверхность единственного врача? Что такого произошло? Ничего страшного не случилось. Это недолгая экспедиция. Я должна попасть в свой бункер, если он сохранился. Это очень важно, а мы опаздываем. Идем. Снежинки вывели ее из медотсека и повели через толпу, удивленно разглядывающую Снегиреву, выходящую куда-то вообще и без медицинского халата в частности. Отсутствие каких-либо объявлений со стороны охраны немедленно вызвало всплеск предположений, и Ингиборга заметила, как булавка косится куда-то в сторону злым взглядом. Из очереди вышли несколько девушек, и одна из них торопливо направлялась к повороту, ведущему к президентскому люксу, стараясь опередить снежинок. Эскорт прошел мимо, заставив ее остановиться в недоумении, но дальнейшее Ингиборгу не интересовало. В комнату для снятия скафандров она опоздала на полминуты. Порфирьев уже был там, облаченный в тот самый скафандр, в котором она видела его у инженеров. В руках он держал еще один скафандр, в котором она узнала свой собственный. «А побыстрее было никак. Время дорого». Он положил перед ней снаряжение и протянул открытый пенал с антирадом. «Ешь капсулу и надевай скафандр». «Я думала, что уже никогда его не увижу». Привычное по отцовским играм противорадиационное снаряжение вдруг показалось родным и забытым, словно любимая детская пижама. «Я очень благодарна, что вы сохранили мой скафандр». «Он никому не подошел», — оборвал ее Порфирьев, помогая снаряжаться. «Всем оказался либо слишком узким, либо по росту слишком высоким. Это индивидуальная модель. У нее нет подгонки по размеру, а расшивать глупо, обратно не сошьем. Потому что одновременно нечем, не на чем и некому». Варяг надел ей на голову шлем, придирчиво осмотрел со всех сторон и подытожил. «Готово. Аккумулятор я зарядил, систему проверил, все в норме. Выходим». Порфирьев кивнул Ингиборге на дверь, ведущую к лифту, и бросил короткий взгляд на молча стоящих неподалеку снежинок. «Брысь!» С момента ее первого и последнего пребывания во входном блоке местная обстановка сильно изменилась. Все вокруг было сильно обшарпано и заставлено разнообразным инструментом, какими-то запасными частями и прочими атрибутами ведущегося строительства. Застарелая грязь и сильно потертая краска на поверхности всего этого красноречиво свидетельствовали о том, что оборудование находится в эксплуатации постоянно, на поверхности бывает часто, и потому противорадиационную обработку всего этого никто не делает. Все просто складывают в грязной части входного блока, где оно и хранится от смены до смены. Внутри лифтовой кабины тоже мало что напоминало фешенебельный лифт «Подземстрой-1», предназначенный для перевозки состоятельных клиентов. Кругом грязь, ободранная краска, царапины на стенах. Лифт поднимался долго. За время подъема дважды загоралась индикация аварийного понижения скорости движения. «Что случилось?» Ингиборга невольно шагнула ближе к Порфирьеву. «Шахту трясет. Грунт оседает или что-то вроде того. После обмена ударами сейсмическая активность не прекращается. Хотя до войны все были уверены, что в этих местах ее быть не может. Не обращай внимания». Не обращать внимания на сигналы тревоги, подаваемые электроникой лифта, было непросто. И Ингиборга развернулась спиной к панели управления, чтобы не видеть красные индикаторы. «С нами больше никто не поедет?» Девушка обвела глазами пустой лифт. «Планировалось взять с собой целую экспедицию, чтобы кабы чего не вышло с единственным врачом. Но один грузовик сломался. Из-за урагана отремонтировать его не успели. Второй грузовик заблокирован первым. Он тянул его на буксире, и так вышло, что сейчас в ангаре не развернуться. После урагана все замерзло покруче айсберга. Полдня будем ворочать технику, чтобы вытащить грузовик. Мы за это время успеем вернуться по Каштиль. Поедем на вездеходе вдвоем, я его не глушил, так что он почти не замерз. Техники его уже обслужили и загрузили. Остальные ждут нас на поверхности». Замедление подъема прекратилось, и лифт пошел быстрее. Спустя 5 минут двери открылись, и Ингиборга вслед за Порфирьевым перешла в шлюз. Входной шлюз выглядел ничем не лучше и не чище лифта. А внешний ангар вообще производил удручающее впечатление послевоенных руин, наскоро восстановленных из чего придется. Ингиборга грустно вздохнула. По сути, он таким и был. Припорошенный черным снегом земляной мешок, вырытый в намертво заледеневшей радиоактивной не то земле, не то грязи. Висящая в воздухе пыль отсвечивала в лучах переносных прожекторных стоек тусклой мутью и разглядеть крышу удавалось едва-едва. Над головой нависало нагромождение какой-то смеси из грубо сваренных металлических штанг, стоек и разрезанных контейнерных стенок, то тут, то там подпертых такими же грубо сваренными штангами опор. На полу этого кое-как выстроенного ангара в ужасной тесноте располагалась исцарапанная техника. В дальнем углу был не то сложен, не то сброшен в кучу какой-то металлолом. Судя по сильному внешнему сходству, строительство ангара ведется именно из него. Девушка ощутила, как внутри скафандра быстро становится зябко и по телу бежит озноб. Автоматика активировала обогрев, и Ингеборга сверилась с термометром. На улице -52 и радиация 1500 рентген в час, и это в закрытом ангаре. Зря пыхтишь. Этот ангар – наша гордость. Без него у нас не было бы продуктов из Росрезерва, потому что переделывать технику для экспедиции было бы негде. Извините, я не специально. Просто я представляла себе ангар иначе. Неожиданно получилось. Не очень высокотехнологичное место, да? Дизайн подкачал. Зато есть где технику укрыть. Если сумеем сделать его теплым и защищенным от радиации, то организуем здесь склады и заводские мастерские. Не отставай и не зацепись ни за что. Варяг зашагал быстрее, и Ингеборга заторопилась следом, бросая взгляды на копошащиеся вокруг машин фигуры в скафандрах. Наверное, это и есть сломавшийся грузовик. Громоздкая конструкция, мало напоминавшая машины из мирной жизни, была обшита сваренными вручную решетками, защищавшими стекла. Еще одна такая громоздилась почти вплотную ближе к воротам бункера. Видимо, это второй грузовик. Остальная техника была без решеток, но тоже грязная и обшарпанная. Наверное, ею ангары строили. Ближе к выезду ангар занимали остовы разобранных машин и склад каких-то механических узлов и агрегатов, больше напоминающий свалку. У самого выхода стоял вездеход на воздушной подушке, который девушка узнала только когда Порфирьев подвел ее к двери в пилотскую кабину. «Залезай!» Могучие руки подхватили ее подмышки и одним движением вознесли внутрь. «Садись, пристегивайся и сиди молча!» Кабинная дверь захлопнулась за ней, и Ингеборга завозилась с ремнями страховочной подвески. Варяг с минуту разговаривал с окружившими его людьми в таких же скафандрах. Потом обошел машину вокруг и забрался в кабину за руль. Вездеход взвыл винтами, нагнетая воздушную подушку, и медленно пополз прямо в стену, слабо виднеющуюся в освещенной ходовыми прожекторами пылевой мути. Стена поползла вместе со светом фар, и девушка не сразу поняла, что видит не стену, а утопающий в пыли трактор, к которому спереди прикреплена самодельная конструкция в виде сегмента стены. Трактор проехал вперед метров на 20 и остановился. Вездеход осторожно обогнул его справа, протискиваясь между ним и стеной котлована. Прошел еще немного и оказался в нешироком земляном каньоне. С тех пор, как Ингеборга была здесь в день переселения в подземстрой-1, каньон стал вдвое шире, но особо просторным все равно не был. В кромешной пылевой тьме, засвеченной отражающимися от пыльной взвеси лучами ходовых прожекторов, с первого взгляда он казался даже более утлым, чем на самом деле. Порфирьев увеличил скорость, вездеход побежал быстрее и неожиданно выскочил на поверхность. Показания счетчика Гейгера поползли вверх еще сильнее, и девушка инстинктивно сглотнула осевшую во рту противную химическую горечь антирада. «А где...» Она неуверенно оглянулась, разглядывая пустой кузов через окно в кабинной перегородке. «Все остальные? Мы поедем вдвоем?» «Не хочу брать новичков. Нет смысла катать их туда-сюда. А из опытных все распределены по экспедициям. Одни недавно вернулись, другим завтра уходить. Третьи только-только оклемались. Если не вернемся к исходу цикла антирада, они поедут нас искать. Как раз к тому времени грузовик отогреют и разблокируют. Ты вроде была против нарушения графика поездок». «Да, да. Организмам участников экспедиции требуется время на восстановление. Чем больше его будет, тем лучше. Вы же пропустите следующую экспедицию, потому что вышли на поверхность сейчас, ведь так?» «Конечно нет. Я пропущу второй и третий состав, потому что вхожу в первый. Когда придет черед, поведу экспедицию. Идти по маршруту вручную могут всего трое. Я тебе об этом уже говорил. Но вы же вышли на поверхность вне графика. Тебе надо в свой бункер или нет? Возвращаемся? Нет. Она отвернулась, чтобы скрыть предательски покатившиеся из глаз слезинки. Не надо возвращаться. Я все поняла. Тогда сиди молча, не мешай мне вести машину. Недовольно прорычал капитан, сосредоточенно вглядываясь во что-то невидимое Ингиборге. Видимо, сверялся с выведенной на лицевой щиток гермошлема картой. Несколько минут девушка удрученно молчала. Потом молчание незаметно переросло в сон, в котором она бегала по операционной от одного биорегенератора к другому, а в двери ломилась бесконечная толпа больных. Чернявые пациенты, сверкая темными глазами, гневно потрясали окровавленными разбитыми диагностами и требовали, чтобы она работала быстрее и качественней, потому что они устали стоять в никогда не заканчивающейся очереди и нуждаются в БРК, противозачаточных таблетках и безопасных химических абортах. То одна, то другая чернявая пациентка орала из толпы, что доктору давно стоило бы перекраситься в рыжую, раз от рождения не повезло. Но стоящая неподалеку Кристина, наблюдающая за всем этим со стороны со снисходительной усмешкой, всякий раз менялась в лице и настороженно заявляла: «Не вздумай перекрашиваться, мне конкурентки не нужны. И тебе не пойдет, светлые корни на темном фоне будут смотреться уродливо». Мечущаяся от пациента к пациенту Ингиборга машинально подумала, что, наверное, с точки зрения темных, черные корни на белом фоне смотрятся красиво. Кристина услышала ее мысли, и на ее лице отразилось праведное возмущение. Она в гневе бросилась на блондинку, вцепилась в плечо и зарычала голосом варяга: «Просыпайся, приехали». «Уже?» Ингиборга попыталась стереть сонные глаза, но пальцы наткнулись на лицевой щиток гермошлема. «Сколько времени прошло?» 65 минут». Порфирьев распахнул водительскую дверь и выпрыгнул из кабины. «Сиди пока в кабине. Выпей 200 грамм воды, быстрее проснешься. Сейчас найду вход, поможешь копать». Но поиски входа затянулись, и через 15 минут Ингиборга сама вылезла из кабины, чтобы помочь варягу. Еще через четверть часа капитан все-таки отыскал люк, занесенный слоем черного снега глубиной сантиметров 120. Минут 10 ушло на раскопки, но в итоге люковую крышку удалось распахнуть. «Спускайся!» – он вручил ей свою лопату. «Я принесу аккумуляторы с фильтром. Средний люк пока не открывай. Жди меня там». Варяг побрел к вездеходу, пробираясь по глубокой колее, пробитой им же самим в грязном месиве из радиоактивной золы и столь же радиоактивного черного снега. Его силуэт исчез в ночном пыльном мраке, и Ингиборга принялась спускаться в свой маленький бункер, стараясь не выронить зажатые подмышкой лопаты. Оказавшись возле среднего люка, она осмотрелась, освещая тесное пространство лучом нашлемного фонаря. Снег сюда не попал, только немного осыпалось, пока люк открывали. В остальном в лестничной шахте чисто. В день ухода сломанный люк удалось закрыть герметично. По ступеням застучали подошвы скафандра, и блондинка посторонилась, освобождая место спускающемуся капитану. «Жди здесь», — повторил он, снимая со спины тяжелую подвеску с аккумуляторами и вновь полез наверх. В итоге капитан спускался трижды, прежде чем закрыл за собой внешний люк и разрешил ей разгерметизировать средний. «Мы привезли с собой так много всего». Ингиборга попыталась стащить вниз какой-то самодельный короб с лямками для переноски на спине. «Что тут внутри?» «Пара фильтров для фильтра вентиляционной установки». Варяг надел на плечо аккумуляторную подвеску и принялся вслед за ней спускаться к нижнему люку. «Они не новые, новых давно не осталось. Их вычистили как смогли, поэтому я взял два на всякий случай. Пара аккумуляторов по тому же принципу и запас продовольствия на крайний случай». «А что может случиться?» Ингиборга дотащила поклажу до нижнего люка, ведущего в тамбур, и полезла обратно герметизировать средний люк. Верхний люк капитан закрыл, он тяжелый, но замок сломан и не запирается. Хотя даже если бы работал, она все равно бы закупорилась по максимуму, как учил отец. «Ураган, например». Порфирьев перетаскивал груз к двери. «Вездеход я не глушил и даже заякорил. С запасом продуктов, фильтрами и энергией сможем переждать ураган здесь». «Продукты у меня оставались. вспомнила Ингиборга, затягивая кремольеру замка. Немного, но двоим хватит на неделю. Наверняка все замерзло, поэтому ничего не испортилось. Шевелись. Открывай тамбур. Чем скорее заменим аккумулятор, тем быстрее прогреется помещение. Внутри радиации нет, так что лучше в скафандрах там не ходить. Мы можем провести дегазацию и дезактивацию. В тамбуре есть растворы. Блондинка поспешила к ведущему в тамбур люку. Если они не замерзли. Сейчас узнаем. Варяг помог ей отвинтить кремольеру. Они до минус 37 рассчитаны. Здесь минус 40. Теплее, чем на поверхности. Люки хорошо сделаны. Верхний даже не запертым сохраняет герметичность. Папа очень старался. Грустно улыбнулась Ингиборга, шагая в погруженный во мрак тамбур. Он очень любил возиться с бункером. В тамбуре оказалось минус 34. Растворы были висковатые, но в целом чистили. Пока варяг затаскивал внутрь поклажу и запирал люк, Ингиборга приступила к противорадиационной обработке. Более-менее почистившись, она вцепилась в короб с аккумуляторами, но поднять их ей не удалось. «Далеко собралась?» – поинтересовался очищающийся Порфирьев. «Я хотела подключить питание, пока вы проводите обработку». «Один аккумулятор весит 50 килограмм. Там их два. Лучше помоги дочиститься, так быстрее будет». В темноте и холоде полноценно очиститься не удалось. От скафандров все равно шел повышенный фон. Но, по крайней мере, она смогла избавиться от радиоактивной грязи, и внутрь бункера ничего не попало. Идя по родному убежищу, в темноте, при свете нашлемного фонаря, Ингиборга с трудом удержала себя от нестерпимого желания заглянуть в кладовую. Туда, где обычно прятался отец во время игры в прятки, в ее недавнем, бесконечно далеком, теплом детстве. После замены аккумулятора и фильтра системы жизнеобеспечения заработали не сразу. Ингиборга даже испугалась в первую секунду. Подумала, что из-за переохлаждения оборудование вышло из строя. Но быстро выяснилось, что отец предусмотрел в системе предпусковой подогрев, и спустя минуту все запустилось. Вспыхнуло освещение, ожили приборы, и фильтровентиляционная установка ровно загудела, как в старые добрые времена. «Я дома». Ингиборга стояла на пороге технического помещения и смотрела на нехитрое убранство крошечного бункера. «Пока не прогреется, лучше оставаться в тамбуре. Там же оставим скафандры. Туда, где расположен твой сейф, скафандре не подлезть, я посмотрел. Придется снимать». Он повел ее в тамбур. «Это хорошо», – тихо прошептала девушка, на ходу расстегивая скафандр. «Ты чего? Минус 30 вокруг. Подожди минут 5». «У меня здесь есть теплая одежда». Ингиборга вылезла из скафандра, оставляя его в углу тамбура. «У меня здесь все есть». Она убежала в кладовую, нашла свой лыжный костюм, оделась и вернулась обратно. Встроенный в костюм обогрев не заработал. Скорее всего, аккумулятор вышел из строя из-за холода, он ведь совсем маленький, но вскоре в костюме стало тепло и без него. Ингиборга хотела выйти в тамбур к Порфирьеву, но капитан не пустил ее внутрь. «Оставайся там». Варяг уселся на тамбурный пол у выхода из люка лицом к ней и распахнул гермошлем. Он посмотрел на нее грустным взглядом. «Ну как? Довольна?» «Я без ума от счастья. Надо только дождаться, когда станет тепло. Надену платье, и эмоции станут непередаваемы. Я вам очень благодарна за все». «Ты ведь соврала насчет сейфа. Никакого сейфа нет. Люк в стене не настоящий». «Это техническое окно к блоку предохранителей. Когда вы догадались?» «Сразу. Такой сложный сейф здесь ни к чему». «Мне очень надо было вернуться домой». Блондинка на мгновение закрыла глаза, печально улыбаясь чему-то далекому и теплому, давно исчезнувшему из жизни, но не из памяти. «Почувствовать, что я снова живой человек, у которого есть что-то родное, пусть даже совсем крохотное, но все же свое, а не большое, но чужое, чуждое и ненужное. Но карты есть, я не врала. Она в папином шкафчике лежит, я принесу». «Потом. Сниму скафандр, принесешь. Не здесь же его разглядывать, сидя на полу». Он захлопнул гермошлем, посмотрел на хронометр и распахнул его вновь. «Мы на антираде почти 2,5 часа. Час на обратную дорогу. Еще час в резерв на непредвиденные обстоятельства. Мало ли что. У тебя есть 3 часа. Собери все, что нужно. Возьмем с собой, пригодится». «Всего 3? Я бы очень хотела, чтобы на поверхности начался ураган, и мы пробыли здесь еще сутки. Но вам нужно попасть в биорегенератор до начала интоксикации, иначе ваша короткая жизнь станет еще короче. Это ерунда. Но если мы не вернемся за час до интоксикации, за нами отправят спасательную экспедицию из наших. Им придется жрать антираты и облучаться вне графика. И все это зря, потому что с нами ничего не случилось. Нехорошо. Да, вы правы, наверное. Блондинка уселась на пол перед ним. А вам совсем не хочется, чтобы эти 3 часа длились бы дольше? Хотя бы раз в 10? Нет. У меня полно дел. Среди которых не остается места для меня? Не остается. Ты меня не интересуешь. Это неправда. Я чувствую, что я вам нравлюсь. И я чувствую, что вам приятно, что я в вас влюблена. И я знаю, почему вы не допускаете меня к себе. Тебе вещи собирать не пора. Времени в обрез. Вы не хотите, чтобы я родила вам ребенка. Не потому, что я вас не устраиваю или вы не любите детей, а потому, что не хотите, чтобы он жил в полном одиночестве среди чужих в чужом мире, ведь так? Злобный взгляд Порфирьева потух, становясь бесцветным и наполненным болью. Тебе обязательно лезть мне в душу. Катись отсюда. Обязательно. Потому что это и моя душа тоже. Я живу одна в окружении чужих 2 года. Каждый новый день похож на предыдущий, как 2 капли грязной воды. И с каждым днем жить хочется все слабее. Единственное, что есть у меня дорогого, это вы. Я очень хочу быть рядом с вами, но вы не пускаете меня, потому что не хотите оставлять после себя ребенка. Чтобы он потом спросил у меня, какого хрена я оставил его одного среди чужих? Рычание Порфирьева было негромким и спокойным, но его взгляд кипел ненавистью. И она чувствовала, что эта ненависть направлена совсем не на нее. Она уже видела этот взгляд в зеркале 2 года назад, в день похорон пустых гробов, по иронии судьбы, совпавшим с очередным мусульманским праздником. Я всю жизнь прожил среди чужаков. Не знаю, как это объясняется, но я всегда чувствовал, чужак передо мной или свой, с самого детства. А еще я чувствую ложь. Острее всего это ощущается, когда мне лгут из подлости и скрытой ненависти. Именно из скрытой. Чужаки и ложь окружают меня с самых первых осмысленных воспоминаний. Я вырос в детском доме и постоянно пытался выяснить, кто были мои родители и что с ними стало. Мне говорили, что они погибли в автокатастрофе, а документы где-то затерялись. Но я... чувствовал, что мне врут. Я точно знал, что их убили. И убили их чужаки. Я спрашивал, где мой брат. И мне отвечали, что в семье я был единственным ребенком. Но единственное воспоминание, оставшееся у меня с младенчества, очень ярко отпечаталось в памяти. Я лежу в резной деревянной колыбельке, из которой вижу сложные из бревен стены комнаты. Рядом со мной лежит точно такой же карапуз. И мы неуклюже цепляемся пальцами друг за друга за руку. Я точно знаю, что это мой брат. Мы родились в 1 час. Но администрация детдома ничего о нем не знает. И это правда. Иначе бы просто сказали, что брат погиб в якобы автокатастрофе вместе с родителями. Впоследствии я добрался до архивов детдома. Но там действительно не оказалось моего дела. То, что имелось, было заведено в замену утерянного. И не содержало никакой информации. Я всю жизнь пытался найти брата, но так и не смог. Варяг сделал паузу, вспоминая что-то из далекого прошлого, но почти сразу продолжил все так же спокойно. Зато чужих вокруг было хоть отбавляй. Поначалу я думал, что так и должно быть, пока не подрос и не наткнулся в сети на какие-то байки о древних расах, давно исчезнувших могучих гигантах и прочей ерунде. Рассказывали в основном какие-то нелепицы, и рассказчики были как на подбор все чужаки. Но в их картинках и агитационных видеороликах были изображены странные люди. Точно такие же, как я, беловолосые, светлоглазые. И мне стало интересно, потому что всю жизнь мне твердили, что я альбинос, и это генетическая аномалия. А я чувствовал ложь. Я начал копать поглубже и узнал много интересного. Особенно то, что за это сажают, причем надолго. Поэтому держал свои мысли при себе. В детдоме этому учишься быстро. Так что мне было не привыкать. Заповеди давно исчезнувших древних гигантов гласили, что настоящий человек живет ради 3 ценностей – рода, родины и расы. И я стремился жить по их заветам. Но рода у меня не было. Расы своей тоже вокруг не нашел. Хоть все наперебой толдычили обратное. Оставалась только родина. И потому я пошел служить. Здоровьем меня природа не обидела. Драться пришлось много из детства. В общем, я прошел по конкурсу в военное учебное заведение не для всех. Стал спецназовцем и с тех пор старался воевать за Родину везде, где она в этом нуждалась. Я понимал, что это наивно, потому что Родиной давно управляют чужаки. И воюю я больше за них, нежели за нее. Но очень хотелось прожить жизнь не зря. Не так, как чужая серая масса, жующая гамбургеры в момент написания очередного сетевого комментария. Порфирьев несколько мгновений смотрел на нее странным взглядом, словно оценивая нечто такое, что невозможно увидеть глазами, после чего продолжил. «Служба в спецназе в наши неспокойные дни позволяет тебе увидеть множество людей и побывать во множестве уголков не только на родине, но и за ее пределами. Даже если ты особо за эти пределы не стремился. Это дало результат. Благодаря армии я встретил таких, как сам. Поначалу я очень обрадовался, потому что не думал, что такое возможно. Позже выяснилось, что такие, как я, кое-где еще есть, и даже много, если верить статистике. Я раскопал в архивах, что в русской части России в 1950 году было всего 5% кореглазых. К 2000 году их было уже 50%, а к 2100 году 5% приходилось уже на светлоглазых. Якобы в Европе дела обстояли аналогично. К 2050 году каждый третий тамошний житель являлся европейцем. К 2100 году это количество сократилось до 0,5%, но это все равно немало. Плюс всякие там скандинавские страны, в которых чуть ли не все вечно натуральные блондины. Но на деле я встречал подобных себе меньше 10 раз. Чаще попадались другие, вроде Овечкина, от которых тянуло чем-то родным, но давно увяж. Очень странное, болезненное ощущение. Снаружи вроде свой, а внутри уже нет. Взгляд варяга из ироничного стал безразличным. На своих ошибках учиться не только тяжело, иногда бывает довольно больно. Но в силу молодости я посчитал, что это правило относится только к рукопашному бою. Развил активность, пытался сплотить своих, агитировал, призывал, мол, так жить нельзя, мы растворяемся в чужаках. Нужно срочно возрождать собственную уникальность, пока последние не исчезли. Но оказалось, что вся эта чушь никому не нужна. На меня смотрели круглыми глазами и говорили что-то вроде: «Боже мой, что ты несешь? Какая еще раса? Какая генетика? Ты в своем уме? Главное, чтобы человек был хороший». Меня стали сторониться свои же, и я остался один. На губах Порфирьева вновь заиграла ироническая улыбка, на этот раз с горечью. Но я был тупой и правильных выводов не сделал. Вместо этого я начал украдкой интересоваться личной жизнью себе подобных, тех, кого удавалось находить в ходе поисков брата, которые я не прекращал никогда. Таких, кто связал свою жизнь с чужаками, я оставлял в покое. Ведь сказано в древних заповедях: «Всяк сам кует свое дело». А вот тех, кто связаться с чужими еще не успел, я продолжал агитировать тайно. Подсовывал им всякую литературу, файлы, статистику и прочее. И доподсовывался. Варяг с философским равнодушием пожал плечищами, мол, глупо было не понимать, что все закончится рано или поздно именно этим. Один из моих сослуживцев женился на чужой и написал на меня донос. Позже он сказал, что боялся получить от меня на боевых пулю в спину. А еще опасался, что мне взбредет в голову расправиться с его женой и ребенком. Меня арестовали прямо в Гвинее, через 10 секунд после того, как моя группа вернулась из недельного боевого рейда и сдала оружие. Не дали даже переодеться, сразу повезли в Москву. Полгода продержали в камере, вели следствие. Потом неожиданно отпустили. Сказали, мол, радуйся, капитан. Родина сделала тебе поблажку за боевые заслуги. Так бы сел. Он нахмурился, вспоминая неприятную историю, и неуверенно добавил: я так и не понял, как это вышло. Со слов командования, за меня внезапно заступился кто-то из высшего начальства. Но кто именно, никто не знал. А тут еще сослуживец, написавший на меня донос, погиб на боевых, при загадочных обстоятельствах, пока я сидел. Слухи ходили странные. К тому моменту мою боевую группу расформировали. Людей распределили по другим подразделениям. Но никто из них в тот день в том районе не работал. Но вроде бы неподалеку работала другая группа спецназа ГРУ. Особисты пытались привязать одно к другому, но не получилось, потому что та группа оказалась каким-то там элитным подразделением, сводный отряд не входившим и подчинявшимся напрямую высшему командованию. Никто их никогда не видел, зато слухов ходило выше крыши, что-то там связанное с несчастливыми числами. Кто-то говорил, что командование просто послало особистов куда подальше, чтобы не светить мужиков. Другие, По секрету шептали, будто после этого особый отдел самостоятельно отправил к ним следователей. И вроде как отправленные особисты по дороге попали в снайперскую засаду повстанцев. И все погибли. Вот только следов засады обнаружить не удалось. Настолько профессионально все было сработано. В общем, языками почесать у нас всегда любили. Короче говоря, меня выперли из армии по статье и пообещали, что если впоследствии окажется, что я создал в отряде преступную экстремистскую сеть, то я сяду пожизненно. После всего этого у меня запоздало заработал контуженный мозг. Я сделал выводы и стал молчать в тряпочку, но было уже поздно. Без армии я потерял цель в жизни, а без гражданской специальности чуть было не остался без средств к существованию. Случайно повезло. Я пытался устроиться охранником службы безопасности по 1-строй-1, но из-за увольнения по статье меня не взяли. Зато на обратном пути столкнулся с бывшим комбатом, который ушел на пенсию года за 3 до того. Он устроил меня охранником на фирму к родственнику жены Овечкина. Там я до самой войны молча и проработал. Ходил в офис на тренировки и копался по разным архивам, искал брата. Варяг болезненно потер глаза. Никаких следов я, как обычно, не нашел. Зато в день обмена ударами с самого утра было хреновое ощущение. Как будто я на боевых скрытно ползу где-то по пустой зеленке. А меня уже взял на прицел снайпер. Я даже тревожный рюкзак собрал. Сижу, смотрю на него и думаю, пора к психиатру. Тут врубается экстренный выпуск новостей, и все наперебой кричат о ядерном конфликте на шельфе. Потом объявили военное положение и эвакуацию. Мне как-то сразу спокойнее стало. Впервые за столько времени я знаю, что делать. Собрался и пошел в бомбоубежище. Но рядом ничего толкового не оказалось. Пришлось идти в метро. Возле него встретил Овечкиных. Вместе спустились внутрь. Потом начался обмен ударами, и я понял, что снова в строю. Раз рода у меня нет, а родину защитить я не могу, то остается сражаться за расу. Иначе для чего жить? Капитан задумчиво умолк, будто взвешивал совершенные поступки, но долго молчать не стал. В условиях глобальной ядерной войны выжить в метро невозможно. Надо было выбираться с умирающей станции и добираться туда, где есть реальные шансы пережить всемирную катастрофу. Я обошел станцию и осмотрел каждого. Брата там не было. Зато среди огромной толпы чужих нашлись несколько своих. Я собрал их и сказал, что если хотим выжить, придется рисковать. Выходить на поверхность и идти в Раменки или дальше. Идти согласились не все. Поэтому я взял тех, кто захотел, и столько чужаков, сколько было возможностей. Люди все-таки. Раменки оказались уничтожены. Большинство попутчиков погибло в пути. И я попытался вывести остальных за пределы Москвы. Дальше ты в курсе. Пронзительный взгляд варяга устремился в глаза Ингиборги, и в его подчеркнуто спокойном голосе вновь зазвучала горечь. Я очень обрадовался, когда нашел тебя. В тот момент мне казалось, что я действительно начал сражаться за род, родину и расу. Родину можно возродить из пепла, своих спасти, род продолжить. Это стоило того, чтобы жить. За это можно было умереть, не задумываясь. Я сделал все, что мог. И до подземстроя дожили почти все, и свои, и чужие. Но потом оказалось, что вся моя борьба была бессмысленной. Найти в бункере брата я не рассчитывал, хотя надеялся на это. Не нашел. И своих там тоже не оказалось. Только бывшие, вроде Овечкина. Вот и все. Ни расы, ни рода, лишь родина, сократившаяся до размеров бункера и привычно заселенная чужими. Все зря. Но я хотя бы боролся. А как же я? Ингиборга выдержала суровый взгляд. Разве я для вас не своя? Своя. Но ты одна. Других своих женщин в бункере нет. Твой ребенок останется последним нашим представителем. У него не будет выбора, даже малейшего. Никакого. Я для своего сына такой участи не хочу. А плодить чужаков для меня и вовсе хуже смерти. Я не против чужих. Они живые люди, так пусть живут, раз природа их создала. Я живу среди них, потому что других нет. И отношусь к ним так, как они относятся ко мне. Но почему они могут жить среди своих, а я нет? Я тоже хочу смотреть вокруг и видеть себе подобных. Раз таких не осталось, значит, наше время прошло. Если все свои ушли отсюда, то и мне в чужом мире не место. Поэтому я обхожусь без баб. И особенно без тебя. Тебе же все равно рано или поздно захочется ребенка. Что с бабы возьмешь? Но это без меня. Разве кроме меня никого нет? Совсем-совсем? Ингиборга тяжело вздохнула. Она знала ответ заранее. Знала сама. Жизнь научила. но так хотелось верить в лучшее. А как же Кристина? Сукоблядская? Соколянская? Блондинка съежилась под суровым взглядом. Она еще кривее, чем Овечкин. В ней столько дерьма, что даже глаза карие. А Яковлева? Светлана Абрамовна? Ты что, стебешься? Ты же вроде медик, твою душу так. О генетике слышала? Есть еще Елена Хананова. Она по генотипу подходит. Внешне, да. Но внутри нет. Для меня она одна из своих. А вот для нее свои все вокруг. Я когда ее увидел, сразу почувствовал недоброе. Потом на дочку ее поглядел. Знаешь, как она ее назвала? Снежана. Красивое имя. Очень красивое. И со смыслом. На древнем языке снежана означает подобное снегу. Я на поверхности часто бываю, да и ты пару раз выходила. Имя в точку. Я до последнего надеялся, что мне повезет найти брата среди ФСБшников из Росрезерва. Но не вышло. Своих среди них не оказалось. Короче, пусть все живут как хотят. Это их судьба, им и решать. Но не им решать, как жить мне. Это мой удел. Он таков, каким я его выковал. А свое авторитетное мнение они могут благополучно забить себе куда подальше. Мне на мнение чужих наплевать. И еще больше наплевать на мнение предателей. Достаточно. Ты узнала, что хотела. Рода у меня нет. Расы своей я так и не нашел. Все, что осталось, это два мужика и одна баба. Не видящая ничего неприемлемого в том, чтобы смешаться с чужаками. Мне места здесь не осталось. Но я буду бороться за остатки родины, сколько проживу. Жить вечно я не собираюсь, так что чем больше пользы успею принести, тем лучше. Все, разговор окончен. Помещение уже прогрелось. Вали, собирай свои тряпки, а я пока посплю. С этими словами Порфирьев поднялся на ноги и принялся снимать скафандр. Ингиборга молча направилась в кладовую и выкатила оттуда робота-уборщика. Аккумуляторы робота опустили еще до того, как в ее маленьком бункере начал заканчиваться кислород. Но сами батареи уцелели, и она подкатила уборщика к инсталлированной в стену пластине беспроводного зарядного устройства. Последние дни здесь прошли тяжело. В бункере было грязно, особенно в ванной комнате. Но оставлять все в таком виде она не будет. Это ее дом, и этим все сказано. Остальное не важно. Как только робот будет готов к работе, она отправит его наводить порядок. Запущенная на максимум система отопления делала свое дело. В лыжном костюме стало жарко, и Ингиборга сняла куртку. Маленький бункер прогревался быстро. Температура уже была близка к комнатной, и можно было осуществить свою маленькую мечту. Девушка вернулась в кладовую в целях экономии места, совмещенную с гардеробом, и открыла встроенный в стену одежный шкаф. Все три ее платья, аккуратно накрытые пластиковыми чехлами, висели на том же месте, где она повесила их 2 года назад. Тогда, после гибели родителей, эта одежда казалась ей слишком нарядной и женственной. Радоваться в те дни было нечему, быть привлекательной не хотелось тем более, и Ингиборга унесла самые нарядные вещи в бункер. Носить их она больше не собиралась, но платья были родительскими подарками, и выбросить их она бы не смогла. С тех пор они висят тут вместе с более функциональной одеждой, предназначенной для выживания, вроде лыжного костюма. Ингиборга сняла с вешалки самое летнее из трех и аккуратно расстегнула чехол. В свое время это платье очень ей шло, но часто надевать его не удавалось. Слишком легкое для учебы, а учеба в те времена занимала почти все ее время. Зато сейчас момент самый подходящий. Ингиборга вылезла из до жути надоевшей одежды, переоделась в платье и взяла в руки кобуру с пистолетом. Под этим платьем его не спрячешь. Блондинка зашла в ванную и огляделась. Здесь беспорядок был еще сильней, но об этом она позаботится потом. Сейчас ей нужно зеркало и расческа. Девушка положила оружие на туалетный столик и принялась приводить себя в порядок. Через несколько минут она осталась довольна своим отражением. Изящное платье смотрится куда привлекательнее застиранного спортивного костюма. Остаточные следы от шрамов под загаром почти не видны, и даже уложенные в 2 потока на груди волосы, можно считать, закрывают проплешины на голове. Девушка забрала кобуру с пистолетом и вернулась в жилой отсек. Порфирьева там не оказалось. Капитан обнаружился в спальне, лежащем на отцовской кровати. В спальне царил полнейший бардак, ее покидали в спешке, одеяло и покрывало валялись прямо на полу. Варяг сдвинул их в кучу, чтобы не наступать ногами, выбрал самую большую кровать и улегся на пустой матрас прямо в армейских ботинках и камуфляже. «Обувь можно было снять, это же постель». «Они не сильно грязные», – недовольно возразил варяг, открывая глаза. Он увидел стоящую посреди комнаты блондинку в воздушном платье и помрачнел. «Зато лифчик можно было надеть». «Зачем? Я дома». «Зато я нет». «Вы тоже дома. Все, что мое, ваше. И вообще под это платье лиф не надевают, оно с открытой спиной». Блондинка закружилась вокруг своей оси. «Вам нравится?» «Я такое не ношу. А все остальное под него тоже не надевают». «Если приходится соблазнять ворчливую злюку, то нет». Ингиборга положила кобуру на пол и уселась на краешек кровати рядом с Порфирьевым. «Я тебе все уже сказал. Уходи». «Не уйду. Не волнуйтесь, я сделала себе БРК, это минимум на год, опасаться не за что. Я вас очень люблю, не прогоняйте меня». «А что потом? Через год или через два? Думаешь, я баб не знаю? Ты чем меня слушала?» «Через год вы умрете. И я умру вслед за вами, я не останусь здесь одна». «Да ты совсем долбанутая! Пошла вон!» Он грубо схватил ее пятерню за шею и вышвырнул с кровати. Ингиборга упала на пол и села, машинально потирая ушибленное колено. «Больно!» – негромко сказала она, вытирая слезы. «За что вы так со мной? Вы же знаете, что я не лгу! Как еще мне заслужить ваше доверие?» «Никак!» – злобно заявил капитан, поднимаясь. «Собирайся! Мы возвращаемся». «Очень жаль. Простите, что все так получилось. Я сделала все, что могла. Уезжайте. Я больше туда не вернусь». Она потянулась к тактической подвеске и вытащила из кобуры оружие. «Что ты несешь? Убери ствол и одевайся». «Мой мир погиб 2 года назад. Я очень надеялась, что нашла новый. Хотя бы на чуть-чуть. Жаль, что я не полетела тогда с родителями. Простите за все». Она зажмурилась, набираясь храбрости, рывком поднесла пистолет к виску и нажала на спусковой крючок. Прежде чем грянул выстрел, что-то схватило ее за кисть и больно вывернуло руку, уводя пистолетный ствол в сторону. Грохот выстрела острой болью резанул по барабанным перепонкам, и пистолет вырвали из руки. «Ты что творишь?» Варяг схватил ее за плечи и затряс. «Совсем крыша съехала? Так умереть недолго». «А зачем жить?» Ингиборгу била крупная дрожь, и слезы против воли ручьем текли по ее лицу. «У меня не осталось ничего. Одиночество посреди чужого мира переросло в рабство в тесной медотеке. Все вокруг чуждое, злобное и ненавистное. Единственное, ради чего я живу, это вы. Но вы умрете через год, и я ничего не могу с этим сделать. Я надеялась хотя бы этот год прожить, а не просуществовать, но вы мне не верите. Вы так и будете пинать меня, я буду смотреть, как вы медленно умираете, пока не останусь совсем одна и не сойду с ума от тоски. Я больше так не хочу. Я больше туда не вернусь, отдайте мне пистолет». «Ты хоть понимаешь, что он тебе не поможет?» «Почему?» «Потому что при выстреле в висок человек погибает из-за разрушения головного мозга. А у тебя нет мозгов, пуля ничего не заденет». «Тогда просто уезжайте без меня. Я остаюсь дома. Это все, что у меня осталось, я больше не могу». «Это какой-то тихий ужас», — обреченно покачал головой капитан. Он прижал ее к себе и коснулся губами залитой слезами щеки. «Что ты творишь, дуреха? Я же долго не проживу. Что мне с тобой теперь делать?» «Что угодно, только не бросайте одну, иначе я умру без всякого пистолета!»